Призрак старых семейных бед моей молодости возник внезапно и не к месту. Я подумал, что нет в мире ничего более счастливого, чем согласие между родными людьми, и ничего страшнее умирания любви, никем из любящих незаслуженного, необъяснимого, вползающего в жизнь с незаметным упорством. Они ушли, а я еще долго сидел на пристани, забывая подергать самолов. Огромный, длинный, как железнодорожный мост океанский, наливной пароход ярко-желтого цвета с вишневой трубой проползал мимо меня в нефтяную гавань со скоростью минутной часовой стрелки. На его носу я прочел надпись «Нинон», а пониже вторую «Ле Гавр». Я очень ценил Бордингаус за его близость к морской жизни. Отсюда было видно все, что происходило в порту и на море. Все входящие и уходящие корабли, все белые пенистые шквалы, носившиеся между Батумом и Поти, все многоцветные закаты, похожие на выставку скульптурных облаков или выставку сумрака и света, пламени и мглы, серебра и крови, жаркого золота и оперения незнакомых птиц. Закаты были похожи на грозные безопасные извержения далеких вулканов. Через них летчики совершенно спокойно вели самолеты, не боясь сгореть или задохнуться. Наоборот, воздух закатов был чист, свеж. К нему уже притронулась своими холодными вздохами ночь. Сжавшись, я сидел тихо, чтобы не пропустить мерцание красок, и испытывал какой-то сумрачный восторг. Я не могу этого объяснить, но закаты казались мне похожими на взрывы вдохновения, если бы оно могло приобрести видимую форму. И я, конечно, соглашался, что очень хорошо жить на этой старой земле, где есть гнилые сваи и закаты, цветы ромашки и шипенье пара в машинах кораблей. Тогда в Батуми поэзия взяла меня за горло, крепко забрала в свой благодатный плен. С тех пор я уже не мог и не хотел вырваться из ее рук и забывать хотя бы на миг ее голос. Он слышался издалека так же ясно, как и вблизи. Он доходил до меня с севера и запада, с востока и юга, с необыкновенной чистотой, как зов морских вод, зов всех географических пространств и всех очарований, какими была так богата земля. Тогда еще не было атомной бомбы, и черная смерть еще не грозила земле. Земля, воды и воздух были свободны от человеческого насилия. Сознание не было угнетено атомным страхом. Мне кажется, что еще там, в Батуми, я услышал голос Нереиды, украшавшей некогда носы кораблей. Тот голос ласковый и томный, какой по ночам тревожил Пушкина. И в морской темнеющей мгле возникал передо мной высокий нос корабля и бушприт, опутанный снастями. И девичий нежный профиль, и такой же нежный торс Нереиды на старом носу корабля, плывущий к берегам, напоминание о беспредельном богатстве мечты и силе любви. Смутное веяние далеких стран летело вслед за Нереидой. Казалось, сердце не выдержит этих опьяняющих мыслей и ни с кем еще не разделенного счастья, этого ощущения вольного, крылатого, почти нереального и вместе с тем совершенно реального, как любой камень на мостовой существования. Однажды с моря до Бордингауза донеслась отдаленная канонада. Тотчас на балкон выскочил Нирк со своим стальным пистолетом и биноклем. Смятение пронеслось по порту. Со всех вышек и капитанских мостиков люди смотрели на море в сторону Анатолийского берега, недоумевая и пожимая плечами. Оттуда доходил короткий гром орудий, и лопались в дыму и тумане вспышки пламени. По всем признакам в море шел бой. Но кого и с кем? Это было совершенно непонятно, загадочно и напоминало начало детского исторического романа. Набережная была уже оцеплена. На нее никого не пускали. Я смотрел вместе с Нирком с балкона на эту неведомую баталию. «Если это нападение на нас, — говорил Нирк, — то почему молчит старая Батумская крепость? «Кто может напасть на нас?» — спросил я Нирка. «Кто хочет?» — ответил он совершенно хладнокровно.